Воинский талец, храбрый воитель Вальхалы, думами полон, приют не найдет у костра. Долог ли век твой степями истерзанный старец? Молви, где черпать отвагу и силы искать? Углями вспыхнули очи всевидящего Али. Ты рожденный для битвы на этой земле. Силы твоей устрашились бы тысячи воев. В бешеном смерче сражения отваги твоей. Встань до рассвета и долей скитаний себя одари. Вот я